Глава 12. «Мама временно переехала к бабушке. Ты можешь пожить пока у нас?» «Да как-то...» «Соня будет только рада». Яся познакомился по интернету с женщиной. Если родственные души не очередной фейк психологов, это как раз оно самое. И со Златой, и с ее дочкой Соней ему действительно интересно. Раз он, наконец, решил свалить, лучше принять предложение. Дальше посмотрит. В гостинице его быстро вычислят, а квартиру искать надо было заранее. Он не относится к решительным натурам, каким, например, был Федя. Любые решения Ясе даются с трудом. Он долго сомневается, все взвешивает, потом надолго закидывает идею дозревать, считай, пылиться на полку. Так обстояло дело и с переездом. Дед ему давно говорил: «Если хочешь, вперед!» Но не настаивал, в отличие от матери, которая то придумывала вечные замещения в санатории, то откровенно шантажировала всякими проклятиями. Если он уедет, она умрет. Или у него жизнь на чужбине не сложится. На какой чужбине? Ты же сама из Владивостока. Только о своем детстве мать никогда ничего не рассказывала. Спасибо, что согласилась со мной встретиться. Он помог Оле сесть. Не раздевайся, тут холодно. С удовольствием отвез бы ее в райцентр, но она категорически отказалась. «Вот, из дома принесла. Кушайте, пожалуйста». Хозяйка в джинсах и затертом переднике выставила на стол тарелку с пирожками. «Сейчас чайник принесу». И сама Галя, и обшарпанное помещение выглядят весьма убого. В Волином присутствии впечатление усиливается. Но пирожки у нее реально очень вкусные. Ведь напекла она их для домашних. Надо только уметь просить. Яся умеет. Конечно, когда дело касается ерунды. Оля внимательно его разглядывала, не прикасаясь к пирожкам. «Федя тебя любил. Это он попросил меня позвонить. Ну, летом, помнишь, когда Вера зазывала тебя бесплатно в санаторий? Зачем? А если бы я тогда согласилась, она выставила бы меня за дверь? Тогда бы Федя тебя приютил. Прикольно?» «Очень. Губы ее задрожали. Позвал попрощаться?» «Мне нужен совет. Мои советы стоят денег. Помнишь, перед Новым годом у мамы ты сказала: не стреляй?» «Конечно». Оля понюхала пирожок, потом нерешительно надкусила. «Ты кого-то убил?» «Лизи, собачку Иванны». «Зачем?» «Случайно. Я на самом деле очень боюсь смерти». «Каждый человек боится». Она отпила чай. Подумав, всыпала ложечку сахара. «Наверное, уже не растворится». «Зачем ты устроил это представление? Моя тетя очень разозлилась». «А ты?» «Мне тоже неприятно, но интересно». Она пила чай, забыв про пирожок. «Интересно найти подтверждение. Твоя мать носит булавку?» «Не знаю. С чего ты взяла?» Она дернулась и вскрикнула, когда обнималась на прощание. «Ей не свойственны обнимашки». «Это она, глядя на Иванну. По-моему, Вере тоже не понравилось твое представление». «Плевать! По-другому я не могу от нее отделаться!» «Хочешь, чтобы мать признали сумасшедшей? Думаешь, хоть сколько-нибудь ее волнует мнение окружающих?» «Деда, да». «Ты точно не подходил к Феде, когда он упал? Или раньше?» «Клянусь! Что-то не так с его смертью. Его убили?» С каждым вопросом Оля все больше хмурилась, но молчала. «Ты веришь в сверхъестественное? Ну, случалось в жизни с тобой нечто такое, что нельзя объяснить логически». «Почему вы ничего не кушаете?» — загремела материализовавшаяся около столика Галя. «Все уже остыло. Вот вам малиновое варенье. Чай сейчас свежий принесу». «Благодарю», — Оля улыбнулась. «Пирожки очень вкусные. И чай». «Вроде и жалко, мать, но иногда кажется, я при ней вместо Чихуандера». В прошлом году Ясю пристроили проводить спелеопроцедуры, пока доктор на переподготовке. Весна, не сезон, работа несложная, запустить отдыхающих, включить музыку, отметить в журнале. Никакой самодеятельности, четкий регламент. Музыку доктор по совету психиатра сам подбирал, скукотища смертная. Но народ туда не веселиться ходит, а поспать часок в специальном микроклимате. Антураж соответствующий. Стены и потолок реально как в пещере. В тот день что-то пошло не так. Причем с утра болезные отрелаксировали под спокойную классическую музыку. Дверь в пещеру герметичная, звуконепроницаемая. Нет, ну если стрельба начнется, может, и услышат. Никто там не стрелял. Яся привычно включил заготовленный плейлист на проигрывание. Но после процедуры народ выползал дерганый, некоторые даже карточки не забрали. Непонятно, как вместо Вивальди включились страшные сказки на ночь. Там все по-взрослому, кровища, оторванные головы, восставшие мертвецы. Сказки находились в совершенно другой папке, а доктор, когда вернулся, клялся, что никогда подобным не увлекался и не понимает, как такое попало в его, пусть и рабочий, ноут. Штатному психологу всю следующую неделю помогал коллега из райцентра. Яся разлил по кружкам свежий чай. «Конечно же, на следующий день меня отстранили. Но я не включал эти чертовы сказки. Ты мне веришь?» «А зачем ты спал в гробу?» Знакомая девчонка присоветовала. Типа помогает проработать страх смерти. Приятель как раз устроился в похоронную компанию. «В могилу улечься не пробовал?» «На кладбище? А поможет?» «Конечно, избавит родственников от транспортировки». «Оля! Яся! Ну ты же взрослый человек! Нельзя верить всему, что говорят!» Она поежилась. «Хочешь еще чаю?» «Нет, хочу избавиться от выпитого». Он указал в направлении туалета. «Так а что мне все-таки делать?» «Вали отсюда к чертовой матери!» Неожиданно заорала Оля и хлопнула дверью туалета. «Шизануться!» На крик выскочила Галя, покачала головой, а потом вдруг заголосила. В кафе вместе с Морозом влетел огромный медведь. Галя ловко скрылась в служебном помещении. Медведище, как попало, напялил на выскочившую из туалета Олю пуховик, потом сунул ей в руки сумку, перекинул через плечо и потопал к выходу. Яся заржал. Как-то мать поставила его на пару дней присмотреть за ребятишками в смене. Санаторий круглый год работает с детьми, но летом всегда аншлаг. Один отряд оставался без вожатого. Или не доехал, или отказался. Яся старался договориться с малолетками. Жесть! Флексики с утра до вечера испытывали его терпение. Физическое насилие запрещено. Да он и сам драться не любил. Но обидно, когда на любое предложение слышишь: «А чё сразу я?» Разработанная педагогами программа казалась от начала и до конца им то зашкварной, то кринжовой. И Яся психанул. «Давайте так», — выхватил он однажды парочку самых отвязных. «Вы весь день стараетесь быть паиньками, в меру своих возможностей, конечно. Но после отбоя потравим страшилки. На качелях. Как план? Рили? А если ливнешь? А точняк будет крипово? Если не попробуете, никогда не узнаете». И они ударили по рукам. «Все эти ваши собрания, линейки, вчерашний день. Договариваться надо с лидером. Его подлезалы сами построят массы». В общем, весь оставшийся день Яся только успевал галочки в плане ставить. Перед отбоем разрешил всем заниматься своими делами в корпусе, только тихо. С желающими вышел на улицу. Места на качелях ему не хватило. Он с двумя девчонками уселся под березой. Многие потом, по их примеру, развалились рядом на травке. Устроили конкурс на самую страшную историю. Яся в конкурсе не участвовал, но историю рассказал. Про медведя-шатуна. Подсветил зажигалкой лицо и вещал утробным басом. И тут, в подтверждении его слов, мимо на велосипеде проехал медведь. Не просто проехал, остановился рядом, зарычал и помахал лапой. Никогда прежде такого визга не слышал. Жаль, через пару дней его заменили профессионалом, а матери все-таки слили инфу. Но он так и не признался, что прикатил Федя в костюме медведя. Рычал, конечно, сам Яся, но в такой кутерьме этого никто не понял. Про костюм он потом забыл. Олин медведь выглядит слишком растянутым. Жмет, бедолаге, костюмчик. То ли родственник, то ли поклонник. А может быть, два в одном. Прикольная девчонка. Интересно, будет Ванька скучать по нему? Он точно будет. Она классно меняет маски. При желании ее таланту можно было бы найти лучшее применение. Но она предпочла выражаться на бумаге. Интересно было бы почитать. Но прощаться не стоит. От таких женщин лучше сбегать молча. Прощаться не пришлось. Вечером Яся узнал, что Иванна разбилась.